Глава 4. Утро 1 сентября. Лиза. Кирилл спустился последним. Он слишком поздно лег спать и был сегодня особенно злым. Мама не стала даже предлагать ему завтрак, глядя на его сведенные брови и ядовитый взгляд. Тем более, что это бесполезно. Парень неизбежно отказывался от ее еды и ел на завтрак хлопья с молоком. Павел Сергеевич уже уехал на работу, а мама собиралась следом, обувая туфли в коридоре. «Дети, как поедите, выходите. Машина ждет вас. Хорошего вам дня». «Ладно, мам», — ответила я ей, наливая кофе. «И тебе. Пока». «Пока, ребят», — хлопнула женщина дверью. Кирилл промолчал и даже не попрощался с ней. Молча налил себе молока и насыпал хлопьев. Сел напротив на довольно большом расстоянии и, изогнув бровь, высказался. «Кофе пить вредно, особенно в больших количествах». «Кирилл, ты тоже очень вредный и в больших количествах. Не умерла же. По сравнению с тобой кофе — просто мелочь». «И чего привязался с утра пораньше? Я же не трогаю его, сижу молча». Парень хмыкнул и сузил глаза. «По-моему, ему не нравится, когда отвечают в его стиле. Странно. И почему это люди так сильно не любят, когда им платят той же монетой? Что-то мне подсказывает, что брат не раз еще отыграется на мне за дерзость. Честно, я вообще не такая. Я не конфликтная и редко кому говорю поперек, но Кирилл просто выводит меня из себя и вынуждает отвечать хамством на хамство. Допить спокойно кофе под его ледяным взором мне не удалось». Бросила наполовину опустошенную чашку и вышла из-за стола. «И так кусок в горло не лезет сегодня, так еще и кофе попить спокойно не дал». Пошла переодеваться в форму. В новой академии форма довольно строгая. Юбка по колено, белая рубашка с галстуком и пиджак с фирменным значком. Надела все, кроме пиджака. Его просто с собой взяла. Собрала волосы в конский хвост с заколкой и спустилась вниз. Брат тоже уже переоделся. Высокий парень стал еще красивее. Темные брюки со стрелками подчеркнули его длинные ноги. Белая рубашка облегала довольно мощные и широкие плечи. Кирилл надевал пиджак как раз, когда спустилась я. Он обернулся и окинул меня взглядом, задержав его в районе груди, которую рубашка сильно уж облегала, хотя размер мне подходил. Наверное, я привыкла носить более свободные футболки, и эта блузка в облипку меня раздражала. Опять мне стало жутко неуютно под его оценивающим взором. «На тебе форма сидит ужасно, чучело. Но что поделать, надевай пиджак и поехали, хотя и он тебя уже не спасет». Парень взял свою сумку и вышел за дверь. В который раз я оторопела от его хамства. К этому нереально привыкнуть. Я глянула еще раз в зеркало в прихожей. Да нормально форма сидит, даже хорошо. Опять придирается просто. И все равно каждый раз неприятно. Накинула пиджак и вышла вслед за ним. Кирилл стоял возле машины и с кем-то болтал по телефону, приглаживая свои волосы, которые он уложил перед выходом при помощи специальных средств. Я села назад, расправила юбку. Парень закончил разговор и уселся на заднее сиденье с другой стороны. Меня посетило чувство разочарования. Надеялась, что он поедет спереди. Водитель мягко тронулся с места. Такая шикарная машина просто не имеет права ездить иначе. И я бы, пожалуй, насладилась этой поездкой, если бы не тяжелая атмосфера в салоне, которая заставляла меня ерзать на сиденье. Энергетика парня будто без слов была обращена ко мне и давила на плечи. Кирилл хмуро косился на меня, когда я снова нервно меняла положение тела. В очередной раз он пристально взглянул на меня. «Тебе что-то мешает сидеть нормально?» — скептически подняв бровь, спросил он. «Нет», — быстро ответила я и отвернулась от него. Парень продолжал разглядывать мое лицо. «У тебя косметики нет?» «Причем здесь есть?» — с вызовом ответила я. «Тогда что не накрасилась?» «Он намекает, что я уродина?» — на щеках выступил румянец. «Не люблю краситься», — — сказала я, сохраняя внешнее спокойствие, хотя после нескольких фраз он, как обычно, уже вывел меня из себя. «Нельзя было сесть с водителем? Почему надо было садиться рядом и ковырять меня перед таким сложным днем? Он ведь знает, что сегодня мой первый день в новой академии, и я переживаю». «А надо бы!» — небрежно бросил брат. «Бледная, как поганка. Тебя будут путать со стеной». «Обидно, что уж там. Я вообще-то в лицей еду, а не в клуб». Над треснутым голосом отбила я атаку. «А, ну удачи!» С этими словами он сорвал заколку с волос. Мой аккуратный хвост распался и рассыпался каскадом локонов по плечам. «Кирилл!» — возмутилась я и попыталась отнять заколку, но было уже поздно. Она треснула в его сильных пальцах. «Ну, блин, придурок!» Парень лишь залился смехом и бросил остатки аксессуара для волос мне на колени. В лицее нельзя носить распущенные волосы, и он это знает. А запасную заколку не додумалась взять. Откуда я могла знать, что брат решит таким образом надо мной пошутить? Я попыталась ее соединить обратно, но куда там? Автоматичка была окончательно испорчена. «Чего там, не получается?» С наигранным сочувствием спросил он меня, наблюдая мои безуспешные попытки приладить лапку заколки обратно. «Нет», — пробурчала я, вызывая его новый смех. «Лучше бы промолчала вообще». «Теперь тебя выгонят из аудитории, Гуфи, потому что больше похоже, что ты все-таки в клуб пришла». Я не ответила, лишь кинула на него недобрый взгляд. Возвращаться домой было уже поздно, да и ради меня одной водитель не станет разворачивать машину. Не прогуливать же из-за этого свой первый учебный день. Меня ждут и обязательно доложат родителям, что я не явилась. Может, у девочек отыщется запасная резинка, и они поделятся со мной? Заметила взгляд Кирилла из-под ресниц. Он будто бы любовался моими волосами до попы. И не только волосами. Мне стало жарко, и щеки снова залил румянец. Наверное, показалось. Ведь он ясно дал понять, что я отброс общества, недостойный его. Я не могу быть ему интересна ни как сестра, ни как девушка тем более. Оставшуюся дорогу ехали молча, и брат будто бы забыл о моем присутствии. Так было легче, чем быть под прицелом его глаз, будто сидит и выдумывает очередную гадость и лишалась, как с заколкой. От него всего можно ожидать. Машина въехала в большие ворота закрытой территории лицея для избранных, больше похожего на особняк в Европе, и остановилась на парковке. Когда я первый раз увидела здание лицея и прилегающую к нему огромную территорию с ухоженными газонами и кустами, просто обалдела. Это лицей? Серьезно? Учебное заведение? Больше похоже, что меня привезли на званый ужин во дворец богатого и пафосного герцога. Мы молча покинули салон и двинулись к центральному входу. Кирилл шел довольно быстро, будто бы вовсе меня не знает, и вскоре ушел вперед. Я видела, как на ступеньках он здоровался за руки с парнями, а девушки целовали его в щечку, чему, впрочем, он не особенно был рад. Похоже, этот парень не любит прикосновений, если не он инициатор. Не знаю даже, почему я отметила про себя этот момент. Он был на своей территории, со своими друзьями, в то время как я никого не знала и шла по ступенькам вверх совершенно одна. Ужасно волновалась, даже позавтракать из-за нервов не смогла, и поэтому пила один кофе. Прозвенел сигнал, оповещающий учеников о том, что всем необходимо разойтись по аудиториям. И тут возник вопрос. Куда идти-то? Стандартной всем привычной линейки здесь не было. Ее проводили только для младших в актовом зале, приглашая пару старшекурсников для поздравлений. Поэтому нам нужно было идти сразу в наши аудитории. Пропуск мне выдали, и внутрь я легко попаду. А дальше куда? Тут 3 этажа. Я не знаю даже, на какой мне нужно. Логичнее всего было пойти за ребятами, с которыми стоял Кирилл, но их я запомнила не очень хорошо, да и, похоже, они из разных групп. После сигнала все кинулись в рассыпную, кто на какой этаж. Пропуском тут служила ученическая карта. Небольшая пластиковая карточка по типу проездного для трамвая с магнитным чипом для турникета и с данными об ученике. Фамилия, имя, отчество, дата рождения и группа. С помощью этого пластика можно было также найти все данные на компьютере учителям. Сейчас век прогресса, и в этой продвинутой академии все автоматизировано, поиск данных ведется в электронном виде. Теоретически я понимала, как нужно прислонить карту к валидатору, чтобы система считала данные и пропустила меня. Но все равно не попала с первого раза, и пока топталась у прохода, Кирилл скрылся из виду. Да и весь коридор почти опустел, и теперь я не представляла вовсе, куда идти. Сообразила подойти к охраннику и спросить у него, как мне попасть в нужную мне аудиторию. «Ваша карта?» — спросил молодой парень в военной форме. Я молча протянула ему пластик, и он быстро защелкал мышью в поиске данных обо мне. «Елизавета Андреевна, вам на второй этаж, аудитория 203, от лестницы налево и до конца к окну». «Спасибо», — забрала у него свою карту и пошла в направлении лестницы. Ну, хоть одной проблемой меньше. Но зато подъехало следующее. Похоже, я опоздала. В академии очень строгая дисциплина, что для меня раньше никогда не было проблемой. Прозвучал второй сигнал, означающий, что занятия начались. По правилам, после этого сигнала уже не пускают в аудиторию, придумывают наказание и сообщают родителям о проступке, но я надеялась на скидку за то, что я новенькая и не знала, куда идти. Странно, что меня никто не встречал, ведь ясно же, что сама я не найду дорогу. Дошла до нужной аудитории, робко постучала, открыла дверь и вошла. Нерешительно остановилась на пороге. Около двух десятков пар глаз уставились на меня разом. Ухоженная высокая женщина в строгом костюме прервала свою поздравительную речь и обратила взор на меня. «Здравствуйте», — неуверенно нарушила я тишину. «Извините, я сегодня первый день в академии и заблудилась». «Здравствуйте, ваша карта», — поставленным голосом ответила женщина и протянула руку. Я вложила в ее пальцы свою карточку и стала ждать. Она принялась искать информацию обо мне в системе. «Что ж, Елизавета Андреевна», — обратилась ко мне учитель после того, как нашла необходимые данные. «Добро пожаловать! Вы опоздали, и впредь учтите, что после второго сигнала в аудиторию никто не заходит». «Я знаю», — ответила я. «Мы рассчитывали, что господин Ланской вас проводит, ведь он знает, куда идти». Она взглянула на Кирилла, который равнодушно проигнорировал ее взгляд. «Рада, что все же вы смогли найти самостоятельно группу, к которой прикреплены. И еще, вы нарушили в один день сразу несколько правил. Вас не предупреждали, что распущенные волосы запрещены уставом?» «Предупреждали. Тогда в чем дело? По какой причине правила были вами нарушены?» «Моя заколка по дороге в академию сломалась», — ответила я и не удержалась, бросила недовольный взгляд на Кирилла. Он знал, что у меня будет эта головомойка, и, наверное, сейчас крайне доволен собой. Понять что-то по нему было невозможно. Брат единственный из всех не смотрел на меня, и лицо его ничего не выражало, кроме безразличной скуки. «Кто-нибудь одолжит Елизавете резинку для волос?» Все молчали. Хорошее начало, очень гостеприимные ребята. Впрочем, возможно, я себя уже просто накручиваю из-за не столь удачного утра, и у девочек просто нет запасной резинки с собой. У меня ведь тоже не было. «В таком случае просто заплетите волосы в косу и впредь носите с собой запасную заколку. Правила одни для всех». «Хорошо», — ответила я. Сесть мне не разрешили, я так и продолжала стоять у двери. Учитель смотрела на меня, а я на нее, не понимая, чего женщина ждет. Чтобы я прямо тут начала плести косы возле доски? «Елизавета, вы тратите наше время. Идите в туалетную комнату и приведите себя в порядок. Она располагается в противоположном конце коридора». До меня дошло. Она ждала, когда я сама додумаюсь до этого и выйду, а вернусь уже с косой. Но я от стресса, кажется, вообще ничего не соображала, чем вызвала ядовитые смешки будущих однокашников. «Хорошо же ты себя показала, Лизавета». «А все Кирилл», — Специально все это сделал, чтобы я сейчас выглядела отсталым тюленем. Вернулась спустя 5 минут с каким-никаким, но подобием косы. Волосы слишком гладкие и так и норовили распуститься. Придется поменьше вертеть головой и на перерывах подплетать их вновь. «Теперь другое дело», — оценила мой внешний вид учитель, когда я молча вошла в кабинет. «Присаживайтесь на свободное место». Я прошла к единственному пустому столу в конце ряда. Здесь все было оборудовано под манер европейских учебных заведений, и парты были одноместными. Для меня тогда же лучше. «Меня зовут Эльвира Львовна. Я ваш куратор, преподаватель алгебры и геометрии. Сегодня у нас ознакомительный день, как и в любой другой академии». Она говорила все это лично мне. Затем, наконец, обратилась и ко всем. «Занятия начинаются завтра. На доске вы видите расписание. Открывайте свои планшеты и заполняйте сетку». У учеников академии были специальные планшеты. В них проставляли отметки и в него же загружали расписание и материалы для обучения. Ничего загрузить в эти гаджеты тоже было невозможно. Для игр они были недоступны, а потому не особенно интересны студентам, как здесь именовали обучающихся. Это был личный кошмар каждого. У студентов просто не было способа исправить отметки или замечания преподавателей. Для внесения изменений нужен был доступ администратора. Единственное, что здесь осталось таким же, как в обычных учебных заведениях, это тетради и ручки. Писать конспекты нужно было по старинке, от руки, чтобы приучать нас к труду и аккуратности. Когда Эльвира Львовна проговорила с группой все организационные моменты, она пожелала нам успешного учебного года, легких экзаменов и веселого выпускного. И я подумала, что эта женщина вовсе и не злая, просто очень строгая, как ее костюм. Она попрощалась с нами и сказала, что ждет всех завтра к первой паре с новыми силами. Первая в расписании — сдвоенная пара алгебры. Этот предмет мне давался очень тяжело, и чувствую, что завтрашний день будет для меня еще более трудным. Как только учитель покинула кабинет, ребята снова уставились на меня и засыпали вопросами. «Откуда ты взялась? Лиза, да, тебя зовут? А почему Кирилл тебя с нами не знакомит?» «Кирилл! Эй, Кир, ты чё молчишь? Почему с сестрой нас не знакомишь?» Парень вскочил на ноги, и все замолкли. Привычный гомон собирающейся домой толпы ребят мигом затих. «Никакая она мне не сестра!» — выплюнул он сквозь зубы и покинул аудиторию.